Глава первая. В столицу строили со знанием дела. На юг и на запад от Нижегородской кольцевой автомобильной дороги раскинулись районы с усадьбами аристократов. На севере и востоке располагались промышленные производства и склады. Внутри Жинкада преобладала застройка высотой от 6 до 12 этажей. Жилые дома, офисы, учебные заведения — государственные учреждения, торговые центры, небольшие мастерские, рынки, места развлечений и тому подобное. И, разумеется, в самом центре, за толстой 10-метровой стеной из белого камня, располагался роскошный 5-этажный императорский дворец. Столица находилась далеко от ближайшей дикой зоны. Мигрирующие кристаллы здесь появлялись чрезвычайно редко и всегда низкого уровня. Но все равно в каждом квартале на крыше самого высокого дома был оборудован блокпост. Правда, патрулировали город не ликвидаторы, а полицейские. Может, в том числе и поэтому в Нижнем Новгороде была самая низкая преступность. Я прожил тут почти месяц, и в целом мне город нравился. Хочешь спокойствия — иди в библиотеку или один из трех крупных облагороженных парков. А хочешь движухи — направляйся в центр. И найдешь там развлечения на любой вкус, от казино и шикарных борделей до полуподпольных боев без правил. Да-да, тут есть и такое, и мне даже довелось одним глазком глянуть, когда Свят проводил мне экскурсию по злачным местам. Поддерживая связь с остальными машинами, мы пересекли НКАД и первым делом свернули на неприметную улочку, где бросили свою колымагу. После этого проехали несколько остановок на автобусе и зашли в другой, окруженный типовыми домами, неприметный дворик, где нас ждал практически новенький, арендованный друзьями Паши, новгородец. В наших краях такой привлекал бы много внимания, а здесь позволял затеряться в потоке машин. — Вот ему акулы на борту не хватает, — похлопал рыбак машину по крыше и снова уселся на переднее пассажирское сиденье. Сменив автомобиль, мы направились в элитный район недалеко от дворца, где владели квартирами те же аристократы, кому не хватило денег на усадьбу в столице, или же наоборот, у кого денег было так много, что доходы позволяли держать здесь любовниц. Также город в природе предпочитала молодежь, к которой относился мой недруг Антон Пантелеев. «Хороши домики», — присвистнул рыбак, разглядывая красивые каменные здания. — А такие у нас скоро будут. — Сразу после железной дороги приступим, — рассмеялся я. — А скорее после аэропорта. — А у нас и аэропорт будет. — И космодром, — заржал сидящий за рулем Даня. — Построим новый Воронеж и полетим Луну осваивать. Следующий поворот направо, сверяясь с картой, произнес я. — И там метров через 100 припаркуйся где-нибудь. С припаркуйся вышло не так просто. Многие аристократы, владеющие или снимающие квартиры в этих домах, имели гораздо больше одной машины. Но мы таки нашли место не так далеко от нужного дома. Тут же в разведку полетели жучки, и очень быстро я получил подтверждение своим предположениям. Богачи не экономили на защите, и все без исключения квартиры были экранированы, включая ту, что принадлежала Антону Пантелееву. Это значило, что простой способ убийства с помощью жучков отпадал. И после освобождения заложников придется придумывать что-нибудь другое. Нет, конечно, был малый шанс, что юный барон совсем тупой и придет на встречу с Дмитрием Степановичем Жаровым сам, но, откровенно говоря, я в это не верил. Ладно, разберемся позже. «Поехали на вторую точку», — скомандовал я, и машина тут же стартовала. Второй точкой был дом, в котором жили Ольга и Кристина, подруги Феникса. «Через час буду», — сообщил я своим и вышел из машины. Здание было кирпичным и весьма солидным, но явно проще того, где жил Пантелеев. Нужная квартира находилась на третьем этаже, и дверь открылась, едва я подошел. «Привет», — начал было я, но изящная рука втянула меня внутрь, а горячие губы закрыли рот. «Я вообще-то спешу», — пробормотал я через минуту, кое-как оторвавшись от рыжей бестии. «Это я помню», — сузила зеленые глаза Ольга. А вот о цене мы с тобой еще не говорили. Между прочим, мои услуги стоят дорого. После поцелуя-то мы в расчете? Ха! Девушка резко развернулась и прошла в одну из двух комнат. Только сейчас я смог разглядеть ее одежду. Впрочем, рассматривать было особо и нечего. Красный длинный шелковый халат и такого же цвета пушистые тапочки. При этом на голове у Ольги красовалась какая-то сложная, проткнутая длинными спицами конструкция, что придавало ее образу древний восточный колорит. «Кристина, дома?» — уточнил я, следуя за девушкой. «Нет, мы сначала хотели тройничок организовать, но ты сказал, что у тебя будет мало времени, и она ушла». «У меня вечером будет время», — усмехнулся я, удивленно оглядывая жилище своей подруги. Комната метров 20 с белыми обоями в розовый цветочек. В одной из стен большое зеркало, и напротив него стол, заставленный бог знает чем, и кресло рядом с ним. Вдоль противоположной стены здоровенный шкаф-купе с зеркальными дверями. Потолок, кстати, тоже зеркальный, и в нем отражаются разбросанные повсюду мягкие пушистые игрушки. По центру комнаты стоит огромная кровать с толстым матрасом и розовым же постельным бельем. Из всего антуража только пристегнутые к спинке кровати две пары наручников напоминали о том, что Ольга наемница и профессиональный киллер. Наручники, правда, тоже были розовые и пушистые. «Вечером мы заняты. Садись». Девушка указала на кресло у стола, и я быстро в него приземлился. «Сильно или слегка?» — рассматривая мое лицо в отражении, спросила хозяйка квартиры. «Лучше посильнее, и желательно так, чтобы никто не мог меня вспомнить». — Это понятно, — кивнула Ольга и схватила со стола какой-то тюбик. — Закрой глаза. Я закрыл, и моего лица сразу же коснулось что-то мягкое и влажное. Процедура заняла полчаса, и когда я снова взглянул на свое отражение, то непроизвольно вздрогнул. Прежними остались только глаза. Даже цвет волос стал немного темнее. И последний штрих. Ольга наклонилась ко мне. «Открой глаза, вот, и вторую». Вот теперь точно и мама меня бы не узнала. Линзы изменили и цвет глаз. «Тебе идут карии», — улыбнулась девушка. «Так, а теперь вставай». Я встал. «Ага, хорошо, а теперь ложись на спину». «Зачем?» «Надо». Я лег, а Ольга нагнулась и легким, но сильным движением сорвала с меня штаны. Не успела ничего сказать, как она скинула и свой шелковый халат. Разумеется, под ним ничего не было. Что ж, я же сказал ребятам, что буду через час. Надо быть пунктуальным, тем более плохо оставаться в долгу. Лучше расплатиться за оказанную услугу сразу. Я резко притянул к себе девушку и, перевернув на спину, поднял ее руку и защелкнул на запястье наручник. — Сразу бы так! — прорычала она и впилась губами мне в шею. Третья точка, куда мы отправились, как только я расплатился с Ольгой, собственно, было место, где, предположительно, держали семью Кати. Где Пантелеев нашел исполнителей для своей миссии, попавший к нам в плен барон Жаров не знал, но ребята оказались примечательными. Группа друзей, возглавляемая двумя братьями-магами, и что любопытно, кроме криминала, то ли для прикрытия, то ли для души, они владели дорогой мастерской по зачаровыванию автомобилей. Мастерская находилась рядом с радиорынком, и через 20 минут мы вырулили на улицу в квартале от той, где она располагалась. Здесь нас уже ждали две другие наши машины. «Мы проехали пару раз мимо мастерской», — доложил один из гвардейцев, усаживаясь рядом со мной и с удивлением рассматривая мое измененное лицо. «Они снимают двухэтажное изолированное помещение в большом, еще не до конца достроенном здании. На втором этаже, видимо, кабинет, на первом — непосредственно мастерская. Возможно, там есть подвал. Есть с улицы, но, возможно, в кабинет есть вход и через здание. Ценник на стене указан конский, поэтому клиентов, скорее всего, нет. Снаружи на стульчике охранник, народу только много вокруг. Я не знаю, как их тихо перебить, если они маги. Придумаем что-нибудь. Можете пока перекусить, а ты, Даня, подъедь поближе. Понял. Машина снова тронулась, а метров через 300 приткнулась у края дороги. Жучки снова полетели на разведку и в этот раз с гораздо лучшим результатом. Попались ублюдки. Да, на первый взгляд это была обычная мастерская с офисом на втором этаже. И с эстакадой для машин, оборудованием для снятия деталей и зачарования на первом. А вот в большом подвале эти мастера обустроили тюрьму, где сейчас сидели четверо человек. Три девочки и мужчина, семья Кати. Уродов же в мастерской было шестеро, и все как на подбор. Мало того, что крепкие ребята, так еще и маги. Сильных, правда, всего трое, но огненный шарик могли создать, скорее всего, все. Минут 20 мне потребовалось на то, чтобы тщательно изучить помещение и окончательно убедиться, что все шестеро находящихся там ублюдков члены одной банды, и никто из них случайным свидетелем не является. «Возвращайся», — приказала Даня и посмотрел на часы. На объяснение деталей операции мне не хватило и 15 минут. Но ввиду того, что ее нужно было сопоставить по времени со следующим важным этапом, у нас в запасе был час. Ну ничего, подождем, зато потом эти гады ответят за каждую минуту, что невинные люди провели у них в подвале. «Цемент от бетона отличаю», — кивнул бородатый мужик лет 40. «Кирпичи кладу ровно, печку могу сделать, да и вообще свое большое хозяйство веду, то есть вел». — Почему вел? — уточнил Свят, записывая данные очередного соискателя из Усмани. 2 часа назад нанятый Дмитрием Николаевичем автобус привез первую партию кандидатов. Сначала помощник барона рассказал всем про Савина, а потом засел в гостевом домике графа Синицына и стал беседовать с каждым лично. К его удовольствию грамотно составленное объявление сработало хорошо. Народ ехал, и народ ехал не самый бесполезный, а некоторые соискатели были настолько интересны, что Свят почти не жалел, что отвлекся от тренировки с жучками. Тем более, что молодые служанки Синицына ничего интересного и не делали, а скучно убирали дом. — Да, — мужик сжал кулаки, — дом сгорел, а семья большая, на новый денег нет. — Кирпичный дом сгорел. У меня был деревянный, кирпичный, я аристократом строил. Из этого можно сделать 2 поспешных вывода, — подумал Свят. Он не умеет обращаться с огнем и не воровал кирпичи с чужих объектов, чтобы построить свой дом. Или честный, или глупый. Помощник барона отогнал посторонние мысли и встал из-за стола. «Первый этап ты прошел. Пойдем». Они вышли из гостевого домика и направились к автобусу, который ждал их за воротами. Все остальные кандидаты были уже внутри, и теперь им предстоял визит непосредственно в Савино. Не всем. 5 из 19 Свят все-таки забраковал. Бородатый мужик залез в автобус, и двери закрылись. Помощник барона подошел к машине сопровождения, рядом с которой стояли 4 гвардейцев. «Отдайте это Владу», — поговорил он и передал папку с данными первого опроса. «Есть». Гвардейцы попрыгали в автомобиль и тронулись следом за автобусом. Помощник барона посмотрел вслед и махнул внедорожнику с неподошедшими претендентами. Тот взревел двигателем и вместе с машиной охраны тоже укатил. Свят вернулся в гостевой домик. «Примерно схема понятна?» — спросил он Диану и Клаву, которые сидели за столом и следили за тем, как он проводил собеседование. — Да, — хором ответили женщины. — Клава, согласись, это интереснее кашеварения. — Интереснее, милок. — Намного интереснее, — интенсивно закивала женщина. — И намного важнее. — Все правильно, а ты, главное, не ведись на внешность. — Кто? Я? — возмутилась Клава. — Тихо. — Так вот, не ведитесь на внешность, — с этими людьми нам потом вместе жить. Лучше не взять среднего, чем взять плохого. — Да я как того судимого с татухами увидела? — Клава, не ведись на внешность, — строго проговорил Свят. — Да, сомнительные личности нам не нужны, но татухи не все одинаковые. Короче, смотрите и не бойтесь, в любом случае служба безопасности Влада их потом еще будет пробивать. И отказывать не бойтесь, ребята вас прикроют. — Да кто боится, милок, мы с Дианкой, если что, сами их за ворота выпихнем. Дадин? — Да, Святослав, не волнуйтесь, — кивнула вторая женщина. — Сегодня больше никого не будет? — Нет, пока будет только по одному автобусу утром. С послезавтрашнего дня, когда из других городов начнут подтягиваться, станут приезжать один утром и один вечером. Так что можете возвращаться в Савино. — А ты не поедешь? — удивилась Клава. — У меня через час встреча в усадьбе, которую Дмитрию Николаевичу Воронцов подарил. — А что там? — Публичный дом там будем строить. — Бордель, что ли? — чуть не подпрыгнула Клава. — Зачем? У нас своих девок полно. — Да шучу я, — рассмеялся Свят. — Секретное задание у меня от барона. Все, езжайте. Помощник барона посадил женщин на машину, а сам вернулся в гостевой домик. До встречи с делегацией Полита Волкова у него было еще полчаса, и их он планировал провести в оттачивании мастерства владения жучками. Сможет ли он следить за 5 служанками одновременно? Задача не из простых, но только решая трудные задачи, можно стать по-настоящему сильным. Мельком взглянув в окно припаркованной машины, я удовлетворенно кивнул. Маскировка держалась отменно, а мои доспехи скрывал длинный плащ. Кольцо барона лежало в моем кармане с того момента, как мы пересекли НКАТ. Я сжал в руке ручку солидного дипломата и вошел в здание недостроенного торгового центра, часть из которого арендовали злоумышленники. Там поднялся на 2-й этаж, и, пройдя по длинному еще не отделанному коридору, увидел дверь с табличкой «Братья Лапины», мастерская по зачарованию автомобилей. «Сделай свою поездку комфортной и безопасной». Я осторожно постучал, отлично зная, что внутри за столом сидит и раскладывает на компьютере пасьянс самый сильный из 6 магов. Именно чтобы этот козел не сбежал, и пришлось усложнить схему и заходить в мастерскую сразу с 2 сторон. «Войдите!» — раздался низкий голос. «Здравствуйте! С кем имею честь?» «Здравствуйте!» — кивнул я, закрывая за собой дверь. «Меня зовут Ярослав, меня прислал мой хозяин, граф. Но пока его имя не важно». «Понимаю. Меня зовут Виталий Иннокентьевич Лапин. Присаживайтесь, Ярослав. Какой у вас вопрос?» Высокий и крепкий и темноволосый мужчина лет 35, одетый в дорогой черный костюм, широко улыбался белозубой улыбкой и указывал на кресло напротив стола. «Да вот, Виталий Иннокентьевич!» Я тоже улыбнулся и, сев, поставил дипломат между ног. «Купил тут мой граф, новгородец, престиж, и что-то ему не нравится его защита. Да и вообще, он ожидал большего». «Знаю, знаю», — деланно посочувствовал хозяин мастерской. «Многие на это жалуются. Цена по сравнению с другими выше, кузов, чего говорить, красивый, но на зачарование они почему-то экономят. Поверьте, вы далеко не первый, кто приходит с этим вопросом». «И что можно сделать?» «Да многое», — всплеснул руками хмыреныш. «Но тут надо понять ваши запросы. Скорость, защита или, может, сиденье надо, чтобы пассажиров и водителей энергии накачивали. О, и так можно?» «Да много чего можно, любезный. Вот, ознакомьтесь со списком». На стол легла папка. Я открыл ее и сделал вид, что читаю. На самом деле я анализировал руны на кажущейся простой одежде будущего противника и, откровенно говоря, офигевал. Главарь банды, а именно сидящего напротив козла, мне описывал пленный барон Жаров, вообще не экономил на защите. и местами она даже превосходила мою. Интересно, он сам такие зачарования сделал? Может, и нам стоит расширить номенклатуру изделий? Но, боюсь, тут рынок не такой большой. Мои размышления прервал зазвонивший на столе телефон. — Прошу прощения, — улыбнулся мне хозяин кабинета и схватил трубку. — Да? — Виталий Иннокентьевич, клиенты приехали, — раздался голос из трубки. — Сразу две машины. — Сейчас спущусь, — кивнул главарь и, положив трубку на рычаг, развел руками. — Извините, любезный, последние дни прям разрывают. Вы не подождете 5 минут, как раз пока ознакомитесь с улучшениями. — Конечно, — кивнул я и тут же сделал вид, что что-то вспомнил. — Ой, подождите буквально несколько секунд. Я положил дипломат на колени, раскрыл его, и именно в этот момент свет в комнате потух. Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава вторая. «Что случилось?» — невинно поинтересовался я. «Не знаю», — удивленно завращал головой главарь бандитов и схватил трубку. Разумеется, гудка не было. Излучение, активированного моими ребятами внизу черного кристалла, достало и досюда. «Фиг с ним», — махнул рукой я. «Подождите секундочку, я вам покажу кое-что». «Давайте я жалюзи открою, а то темно». Мужик подскочил к окну. «Нет, не надо, в темноте даже лучше». Я уже вытащил из изолированной от излучения коробки ТТ с заранее прикрученным глушителем. Открытая крышка дипломата закрывала мудаку обзор. И тут снизу нанесся приглушенный крик и грохот. Виталий Иннокентьевич вздрогнул, повернул голову к ведущей на первый этаж двери, и в этот момент я открыл огонь. В крышке дипломата одна за другой стали появляться дыры. Но вот в теле противника их не оказалось. Первые две пули полностью отвели руны одежды. С третьей справились не до конца, но она лишь чиркнула бок мага. А вот дальше он уже успел среагировать и прыгнуть, поэтому дыры появились в стене за ним. Чего-то подобного я и ждал, потому, махнув свободной левой рукой, тут же ударил на опережение смесью огненного шарика и магии тьмы. «Попал!» Но теперь атаку заблокировали руны против магического урона. Надо было бить сосулькой. Хорошо, хоть щит противника ощутимо просел, а у меня, наоборот, маны добавилось. В следующий миг руки вскинул уже Виталий Иннокентьевич. Ублюдок оказался даже круче, чем я думал, и не просто не растерялся, а предпринял быструю ответную атаку. В его правой руке бесполезно щелкал ТТ. А вот с пальцев левой сорвалась мощная цепная молния, и теперь уже вступил в работу мой защитный контур. Я выстрелил вновь и, наконец, попал. Правда, только в плечо. «Сдохни!» — зарычал похититель и прыгнул на меня. Я успел нажать спуск еще раз, но пуля лишь скользнула по его шее. А потом он налетел на меня, сбил вместе с креслом, и мы покатились по полу. «Убью!» Я упал на спину, а в левой руке нависшего надо мной противника сверкнул горящий красным нож. В моей тоже, и ударили мы одновременно. Я ему в сердце, а он мне в горло. Мое лезвие достигло цели, а его отвела вспыхнувшая напоследок руна. Острие вонзилось в пол, а глаза противника удивленно расширились. На его губах выступила кровавая пена — и, вздрогнув, он упал прямо на меня. Я скинул тело, шатаясь, поднялся и прикоснулся к шее. Вот, сука, зацепил таки. Вся моя ладонь покрылась кровью, которая продолжала течь за шиворот. Я быстро скостовал лечение, а потом, подскочив к внешней двери, запер ее. Дальше на ходу, меняя магазин, открыл выход на лестницу, ведущую на первый этаж. — Ваше благородие, все чисто, — доложил снизу-внизу рыбак. Ворота ребята успели опустить, и помещение озарял только пробивающийся сквозь жалюзи на окнах свет. Впрочем, его хватало, чтобы оценить произошедшее. Здесь прошел короткий, но яростный бой, в котором главную роль сыграли элемент неожиданности и то, что во время активации черного кристалла У наших ребят огнестрельное оружие было в изолированных коробках, а у врагов нет. По счастью, таких эксклюзивных защитных шмоток, как на главаре, на них не было. Правда, совсем чисто все равно не вышло. — Что с ним? — спросил я лекаря Женю, колдующего над одним из гвардейцев. — Ледяным ножом зацепило, ваше благородие. Не критично, идти сможет. Еще одному гаечным ключом прилетело, но там просто ушиб. Что с заложниками? Я повернулся к рыбаку, но ответить он не успел. Раздали шаги, и из ведущего в подвал дверного проема в сопровождении двух наших появились практически одинаковые и очень похожие на Катю три испуганные светловолосые девчонки. Следом за ними вышел щурящийся от неяркого света их отец. «Как под копирку!» — не видевший до этого фотки прошептал удивленный рыбак. «Нас прислала Катя», — сообщил я спасенным заложникам, после чего скомандовал своим: «Держите периметр. Готовьтесь к ликвидации улик». Дальше я выхватил из багажника большую канистру с бензином и снова убежал наверх. За собой надо прибирать самому. Вмонтированный в стену сейф был очень надежно защищен, и быстро взломать его я никак не мог. В ящиках также ничего полезного не лежало. Поэтому, чтобы хоть как-то удовлетворить жажду наживы, я быстро сдернул с убитого всю его одежду и сунул в дипломат. Да, если накроет полиция, придется все сжигать. Но если нет, мне очень интересно будет в спокойной обстановке внимательно изучить защитные руны. Также я прихватил пистолет и нож главаря, после чего обильно облил все бензином и протянул дорожку вниз. — Все готово, — сообщил рыбак, тоже стоящий с пустой канистрой. — Хорошо. Глядя в стекло машины, я вытер кровь, скинул заляпанный плащ и кое-как втиснулся в ту машину, где сидели испуганные девочки и их отец. — Подвиньтесь, пожалуйста, юная леди. Меня, кстати, Дима зовут. Поехали. Ворота мастерской открылись, и мы медленно выехали наружу. Я взглянул в заднее окно, но, по счастью, очереди на зачарование не стояло, а ворота уже снова опускались. Я вылез метров через 300, и машина с бывшими заложниками и двумя нашими бойцами уехала. Жучки показывали, что пока все спокойно, и наша операция никого не привлекла. — Молодой человек, закурить не найдется? — спросил подошедший ко мне рыбак. — Еще молоко на бороде не обсохло, чтобы курить, — шепнул я. — Давай-ка отойдем. Мы немного отошли и, чтобы не привлекать внимания, заказали в ближайшем киоске по шаурме и пиву, после чего расположились за пластмассовым столиком рядом. В мастерской и окрестностях по-прежнему все было тихо. Пользуясь этим, я ждал того, что как можно больше людей, видевших наши машины, уедут или забудут об этом. Сами же машины разными дорогами уезжали все дальше. В итоге пиво и шаурма кончились, а паники так никто и не поднял. — Полчаса до встречи, — напомнил рыбак. — Ага, — кивнул я и махнул рукой давно скучающему неподалеку таксисту. — Свободен, командир. — А куда надо? — лениво спросил тот. — Зеленый проспект, 20, — назвал я адрес недалеко от нужного места. — 1,5 рубля, — сплюнул в окно водитель. — Да ты чего, командир? От расценок я реально чуть не подпрыгнул. — Тут пешком 20 минут идти. — Ну так иди. В итоге сговорились за рубль. Я считал, что это грабеж, а водитель, что оказывает гуманитарную помощь нищим деревенским. Машина тронулась, а когда отъехала еще метров на 300, я, наконец, решился и послал на двух оставшихся в мастерской жучков мощный импульс магии огня. Полыхнуло знатно. Я оставил только одного наблюдателя, чтобы убедиться, что пламя занялось как надо. Занялось, и теперь, если мои ребята, как и планировалось, аккуратно бросят машины, а потом другие ребята их отгонят и сменят номера, следов не останется. Впрочем, если на нас и выйдут, отбрешемся, но лучше все-таки до этого не доводить. А самое главное, чтобы о пожаре раньше времени не узнал главный хмырь. По идее, не должен, мало ли, что где-то загорелось в большом городе. Машина ехала по улицам, водила рассказывал, что уже устал работать из чистого альтруизма себе в убыток, А я вспоминал лица так похожих на Катю девочек. Испуганные, бледные и осунувшиеся. Это каким надо быть мудаком, чтобы пойти на такое? Да, я убил его отца. Но Пантелеев-младший отлично знает, что тот первый напал на меня. И вместо того, чтобы поговорить, этот урод подослал ко мне диверсантов с бомбами и практически задарма отдал усадьбу Воронцову, лишь бы тот убил меня. А теперь это? Неужели больная голова предка буквально заново выросла на плечах его сына? Или тут все-таки другое? Ведь и Диму убили, и ко мне, кроме Пантелеева, уже